Глава 11. Неделя. Ровно столько я дал себе времени, чтобы остыть и не прибить эту ведьму. И дело даже не в том, что мне пришлось отправлять свой гелик на покраску, а в том, что я хотел поехать к ней и оттрахать. Но сегодня у меня встреча со знатиным, и самое паршивое, что мне пришлось самостоятельно ему названивать. Я не привык отказываться от своих слов, и если я сказал, что контракт их, значит так и есть. Но что-то явно идет не так. Мне непонятна его позиция после последнего нашего разговора. Вчера, во время созвона, знатен посоветовал мне поискать еще одну компанию. Вдруг я найду более выгодные условия. Хер моржовый! Не понравилось, что я трахал твою бабу? Так нужно было не отпускать ее. Мне хватило минуты, чтобы сделать свои выводы после того, как я вернулся в зал во время переговоров. Злой взгляд знатена многое сказал. Да только оказалось, что я мазохист. Видел, как Дуся обнималась за знатином. Видел, как целовала его. А потом еще и мне улыбалась. Сучка. Но не смог уехать. Поехал в цветочный, купил эти ебучие цветы, которые она раздавила своей тачкой, чуть не отдавив мне ноги. Но я так и не смог выбросить ее из головы. Мог бы дать задачу начбезу, чтобы он пробил ее до момента, куда она ходила в детский сад и какие трусики она носит. Но не стал. Мне хватило информации, что есть в сети, и той, что была в анкете в гостинице. И мне совершенно непонятно, почему она почти не ведет соцсетей, чем сейчас повсеместно страдают все дамочки. У нее общие фотки, самые обычные, даже не отфотошопленные. В основном одна и в редких случаях с подругой, с Владиславой Черновой. И вот вопрос. Откуда у обычной бухгалтерши такие знакомые? Нет желания сталкиваться с такой акулой, как Чернов. Это я тоже узнал самостоятельно. В наше время сложно что-то скрыть от окружающих, если у тебя на счету энная сумма с неопределенным количеством нолей. И вот сейчас я стою напротив этой ведьмы, которая приняла единственный букет из всех, что я ей присылал, и пытаюсь не дать своей башке отключиться. Смотрю в ее глаза и снова не вижу того, что хочу. Я как наркоман, который заболел от одной дозы в виде ее глаз, которые только в редких случаях дают настоящие эмоции увидеть. Специально приехал раньше и ждал, когда приедет Дуся. За неделю уже смог познакомиться с девушкой за стойкой администратора. Милое создание и только. Вчера знатен скинул мне пропуск поздно вечером уже, и только после третьего напоминания, и я нагло им воспользовался. «Вы ошиблись дверью», — произносит Дуся так, что ее голосом можно заморозить все вокруг. «А только что...» Стонал от удовольствия, и у меня на ее стоны уже сделана стойка. «Где-то я это уже слышал», — хмыкаю я в ответ и завожу руку за спину, чтобы закрыть замок. Дуся только вскидывает идеальную бровь, а у меня уже мозг перетекает в нижнюю часть тела. Вот как она это делает? «Клим Игнатович, я, может, чего-то не понимаю, но, судя по последней нашей встрече, мы оба выяснили, кто такие на самом деле и что совершенно не подходим друг другу». Чеканит Дуся, как будто мы с ней не наедине, а на переговорах. «А мне кажется, Евдокия Филипповна, что нам есть что обсудить». Делаю несколько шагов к Дусе и, сняв одну ягоду со шпажки, закидываю ее в рот. Дуся смотрит внимательно, но в глазах ничего, кроме безразличия. «Как ты это делаешь? Зачем ты обманываешь всех и себя?» Спрашиваю у нее, немного склоняясь, чтобы не упустить момент, когда ее глаза снова покажут настоящую ее. «Тебя я обманывала только раз, больше такого не делаю», — спокойно отвечает Дуся. «А другим, особенно тем, кто уже сложил свое правильное мнение обо мне, я не собираюсь доказывать обратное». «И почему же я тогда чувствую себя сейчас мудаком?» — интересуюсь у нее, протягивая руку и хочу стереть кусочек шоколада в уголке губ. Но Дуся резко отходит назад, упираясь в стол. «Боишься?» — скалюсь я. «Нет», — отвечает уверенно. Но все наши телесные контакты закончились на прошлой неделе. А мне кажется, что мы можем договориться о более длительных контактах. Подхожу к ней снова, и между нами остается только этот клубничный букет. Если я тебя обидел, то прошу прощения, решаю добавить. Если обидел, то прощаю, говорит Дуся, но как-то слишком иронично. А теперь прошу покинуть мой кабинет. Дусь, что не так? Не понимаю себя. Но меня начинает накрывать злостью. Или тебя вполне устраивает трахаться с механиком, но никак не подходит миллионер? Станешь миллиардером, Может, и подумаю, а пока пошел вон!» — шипит она, утыкаясь в мою грудь своим идеальным пальчиком. «Я ведь могу и по-плохому!» Рычу и дергаю ее на себя, быстро отодвигаю букет в сторону и впиваюсь в ее сладкие губы. Дуся что-то мычит, пытаясь отбиться, но я как кот, который оторвался до сметаны. «Дусь, ты здесь?» — раздается громкий стук в дверь. И за ручку начинаю дергать. «Минуту, подождите. Я сейчас уточню кое-какую информацию у своего бухгалтера, и мы пойдем в кабинет». Кому-то говорит Максим Знатин за дверью кабинета Дуси. «Отошел от меня!» Дуся пользуется моментом и, вырываясь из схватки, быстро направляется к двери. Щелкает замок, и в дверном проеме появляется Знатин. Его взгляд быстро пробегается по Дусе, а после смотрит на меня, и я не понимаю, что за лютая ненависть. «Впрочем, так даже лучше», — отвечает он зло, а из-за его спины выглядывает Вика. «Милый, я так спешила к тебе, но на работе сказали, что ты уехал сюда, и я решила...» Вика резко замолкает, натыкаясь взглядом на Дусю, а после — на букет на ее столе. «Евдокия?» — спрашивает она ошарашенно. «Вон, пошли!» — слышу Дусин голос и понимаю, что мой поцарапанный гелик — это была такая мелочь.